30-е. Болезнь, апатия, сомнение, невнимательность, лень, невоздержание, ложное восприятие, неспособность достижения какой-либо ступени сосредоточения, отсутствие стабильности при сосредоточении. Эти отвлечения сознания – суть препятствия. Насчитывается 9 препятствий, вызывающих рассеяние сознания. Они возникают одновременно с деятельностью сознания. При отсутствии этой деятельности они также отсутствуют. О видах деятельности сознания было сказано выше. Болезнь – нарушение равновесия гуморов, телесных секреций и внутренних органов. Апатия – неспособность сознания к функционированию. Сомнение – вид познавательной деятельности, затрагивающий обе стороны, проблемы. Может быть это так, может быть это не так. Невнимательность – то, что вызывает отсутствие интереса к средствам реализации сосредоточения. Лень – бездеятельность по причине тяжести тела или сознания. Невоздержание – жажда соединения с чувственным объектом. Ложное восприятие – ошибочное знание. Неспособность достижения какой-либо ступени – недостижение соответствующей ступени сосредоточения, отсутствие стабильности, неспособность сознания зафиксировать себя на достигнутой ступени, ибо только при обретении сосредоточения оно может быть устойчивым. Таким образом, эти отвлечения сознания и называются 9 загрязнениями йоги, врагами йоги, препятствием йоги. Все. Вот, ну теперь давай мы рассмотрим этот афоризм, где Патанджали рассматривают фактически препятствия, большие, колоссальные препятствия на пути йоги, ну это йога сознания, это йога работа с сознанием, то есть на пути работы с сознанием. А, как он их назвал, это 9 таких препятствий. И по очереди перебирает их. Достаточно любопытная классификация. Мы сейчас по ней пройдемся, чтобы понять, ну, как бы, может быть, даже вспомнить свой собственный опыт, в котором мы, так сказать, находились или находимся. Итак, значит, первое, что там? Болезнь. Значит, ну, как ни странно, но в зависимости от того, насколько в хорошем или плохом состоянии наше физическое тело, настолько хорошо или плохо, грубо говоря, работают наши мозги. Если у нас есть какие-то недомогания, которые нарушают деятельность вообще всего нашего организма, ведь разум, он, мы рассматриваем здесь разум, да, в котором отражаются лучи сознания, преломляются. Но ведь этот водоем разума, он ведь не висит в пустоте. Он опирается на наше тело. То есть на что-то, в чем этот водоем, как сказать, находится. И понятно, что если у этой опоры какие-то проблемы, то это косвенным образом, ну или прямым образом, действует вот на эту гладь этой поверхности этого водоема. Причем это достаточно серьезная такая проблема, что даже люди, которые в медитации достигли состояния видения своего собственного «я», это уровень реализации. Это, как правило, джнана-йоги. Очень сильные личности, которые, ну, как бы закалили свое тело в огне, там, не знаю, дисциплины, очень суровой дисциплины. И которые проводили там каждый день по несколько часов в медитации и в конце концов отточили свой разум и чувства, ну, соответственно, подчинили свои чувства и отточили свой разум до такого уровня, что они пережили это состояние безмыслия, то есть это самадхи, то есть это когда состояние внешне выглядит у человека, как если бы он умер. Едва-едва прослеживается дыхание, едва-едва прослеживается пульс. То есть внешний человек как в коме. И потом понятно, что человек выходит из этого состояния, и он фактически начинает вести жизнь при жизни освобожденного. Он идет куда хочет, он делает все, что хочет, он независим. Фактически он ждет того лишь только момента, чтобы карма отработала с его телом все, что должно быть отработано, и в момент смерти просто окончательно сбросить тело и больше не рождаться. Вопрос, почему бы, так сказать, не сбросить его сразу после просветления тела, да? Ну, по разным причинам, потому что люди, конечно же, после такого состояния не понимают все хитросплетения причины и следствия, закона кармы, и они находят более необходимым тот или иной образ жизни. Так вот, даже такие люди могут заболеть. И известные, так сказать, вот случаи, они описаны, ну, я во всяком случае и как бы так с ними сталкивался, с такими вот моментами, что вот все хорошо, человек полностью себя контролирует, а потом начинает болеть и вдруг с ужасом начинает понимать, что ему все труднее и труднее опять войти в это состояние. Ну, то есть, раз его достигнув, в принципе, уже тропинка протоптана. И в любой момент жизни человек может сесть и фактически повторить это состояние. Ну, он не повторяет по каким-то там своим причинам. А вот тут вот он начинает замечать, что болезнь, как сказать, подкашивает его способность возобновлять это состояние. Что какая-то болезнь, какой-то кусок мяса, недостойный внимания, может уже на человека просветленного оказывать такое гигантское действие, что он даже не может войти опять в это самадхи, основополагающее самадхи. Но аналогия здесь такая. Представь, что состояние самадхи – это, как сказать, страна высоко в горах. А в гору ведет тропинка, и по этой тропинке можно, в общем-то, подняться в любой момент методом медитации. Но вот если в горах пошли дожди и тропинку размыло, то сделать это очень трудно. Очень трудно. Все скользит под ногами. Ну, то есть ты идешь вверх и скользываешь вниз. То есть ты понимаешь, насколько все-таки ты зависим от тела, от этой майи, от этой энергии. Это если говорить про таких людей, ну как сказать, достигших вот таких уровней. Что уж говорить про людей, которые никогда не испытывали это. Которые никогда даже не поднимались до какого-то более-менее серьезного уровня. Малейшая болезнь буквально, как сказать, затмевает им мозги. И ни о каком сосредоточении уже и речи нет, когда больно, когда плохо, когда там, не знаю, тошнотворно, когда еще какие-то моменты. То есть это вот по-настоящему такая как бы обратная сторона нашего тела. А вот те, кто просветленные, что вот они же могут разотождествлять себя, вот, допустим, с телом, вот это вот свое я с телом, то есть есть же такой как бы уровень реализации. Нет, безусловно, есть много разных уровней, но понимаешь, ты должен понимать очень четко, что наше тело это по большому счету обратная сторона нашей энергии. И если эта энергия той или иной болезнью вовлеклась в рассредоточение такое, то надо приложить известное усилие, чтобы опять выйти. Просто Господь Бог, когда Он творил весь этот мир, Он, ну как бы, то есть это не такая уж, как тебе сказать, это не такая уж поверхностная вещь. Ты можешь разотождествиться, но для этого тебе надо сосредоточиться. А ты даже сосредоточиться не можешь, потому что болезнь тебе не позволяет, она крайне затрудняет это сделать. Конечно же, ты можешь это сделать, но понимаешь, то есть как бы, потом опять болезнь тебя вниз как бы сбрасывает. Ты, конечно же, можешь войти в самадхи и сбросить с себя тело, ну, если ты достиг такого, то, ну, фактически умереть. Фактически умереть. Да? Но, опять же, как бы всегда ли есть смысл умирать или дать, как сказать, карме осуществиться? Это очень такие вопросы сложные. Вопросы сложные. Мы сейчас будем рассматривать не в такой глобальной постановке, а вот именно в локальной, что болезнь заставляет рассосредоточиться сознание. Следующее, что там идет? Следующая апатия. Значит, апатия. Апатия, иногда, конечно, можно ее отнести к форме болезни. То есть это как, если угодно, ментальная болезнь. Нежелание, нехотение. Вот здесь это сложный такой момент. Почему? Потому что ведь фактически мы чего хотим, то и получаем. Если на очень тонком уровне мы хотим быть в апатии, мы в ней находимся. Если мы хотим из нее выйти, мы в нее вообще никогда не попадаем. Но иногда так складывается ситуация, что у нас как бы там наверху такой есть переключатель. Туда-сюда. Апатия либо есть, либо ее нет. Вот какие-то внешние обстоятельства, щелк-щелк, у тебя раз, тумблер, и значит, в другую сторону, в сторону апатии. Ты в этом апатии находишься. Значит, ты где-то сам не хочешь сосредотачиваться. Где-то на каком-то моменте ты как бы не волеизъявляешь сосредоточиться. Понятно, что все дальнейшее, оно не работает. И ты опять в рассосредоточенном состоянии. То есть, ну, твое сознание, оно расфокусировано. Оно блуждает. У тебя апатия, ты туда-сюда. То есть, оно как бы вот расплылось, оно не сфокусировано. Понятно, что это серьезная тоже причина для, раз, как бы так сказать, человек как бы расплывается. Ну, это как бы состояние вот энергии, разума, состояние тамаса. Да, нет, безусловно, здесь присутствует тамас. Безусловно. И. Но вопрос в другом, что это в свою очередь как бы в тех или иных дозах. Хорошо, когда у тебя что-то явно выражено. У тебя есть болезнь, но у тебя есть, да, у тебя нет апатии, есть страстное желание опять восстановиться, и ты преодолеваешь болезнь. Ты усилием, ты там лечишься, ты как-то там, значит, применяешь какие-то средства. Значит, ты. Или хорошо, если у тебя, допустим, есть апатия, но нет болезни. То есть ты тоже как-то из нее, ну, в принципе, можешь выйти. Но если у тебя, допустим, два этих препятствия одновременно. Человек больной, ему не хочется ничего делать. Это уже сложнее. Понимаешь? Здесь еще бывают такие вот хитрые навороты. Но все это ведет к рассосредоточению сознания. К отсутствию его звонят. Следующее, что там? Следующее сомнение. Сомнение. Вот тоже такая вещь, которая не позволяет нам, так сказать, быть в состоянии сосредоточения. Что такое сомнение? Мы не знаем толком. Вот у нас есть энергия, и как бы, ну, грубо говоря, два канала, по которым ее направить. И вот мы колеблемся то туда, то сюда. То мы с этой стороны как-то заглянем, то мы с той стороны, то с этой, то с той. Вот. И на этих вот вещах тратится колоссальное количество энергии. И сомнение – это самый страшный враг человечества. Сомнение – это страшнейший враг человечества. Ни на что на самом деле не тратится так много энергии, как на. А может это так, а может это эдак. Такие ее как бы колебания. Ее колебания, да. Человек, как говорится, как это, в наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой. И мы там начинаем заниматься йогой, а и где-то, ну, не знаем, вот чему верить, чему не верить, вот нас вот это так или так, а может быть это что-то не то, вот это мы постоянно мечемся. Понятно, что нет единого какого-то такого устремления. То есть в этом смысле, как это не смешно и не парадоксально, что лучше делать ошибку, но не испытывать сомнений, чем быть таким, как сказать, человеком, вечно находящимся в сомнениях. Почему? Потому что если ты делаешь ошибку, у тебя есть шанс это быстро понять и пойти по другому пути, исправить ее. А в сомнениях можно прожить несколько жизней подряд. Я встречал, к сожалению, это такая болезнь, ну, как бы она болезнь несмелости. Когда человек, вовлеченный даже в йогу, он все колеблется, все он высчитывает, все он просчитывает, они обманывают ли его. Они, вот он все там или они. Я очень часто встречался с такими людьми. Большое количество так называемых маргиналов, это именно такие люди. То есть они вот все, они то одну систему рассматривают, то другую. То в христианство их занесет, то в ислам. То еще, и вот они везде где-то ищут подвох, они везде, ну это как бы я крайний случай рассматриваю. Понятно, что на малом таком уровне сомнения, они совершенно, ну как сказать, недопустимы, они рассредотачивают наше внимание. И там, где надо сделать просто спокойный шаг вперед, мы занесли ногу, и вот эта вот нога колеблется, то ли вперед, то ли назад. В результате она делает что-то посередине и как раз делает шаг в пропасть. Это тут самая типичная ситуация, когда полумеры, методы полумер. То есть, как бы, когда человек берет и усредняет, а в результате садится между двух стульев. Это самая типичная, опять же, ситуация, с которой можно только столкнуться. Хороший знак. Газ соси. Сейчас еще кто-нибудь придет. Вот. Хорошо мы затронули. Вот, значит, сомнение, но это в таком сильном виде, в слабом виде сомнение, оно рассредотачивает разум. Когда ты что-то делаешь, а у тебя как внутри, как шпион, который не выкладывается на всю катушку, а в каждую минуту может, так сказать, открыть дверь врагу. Вот, опять же, в этом смысле слова лучше иногда делать что-то, не сомневаясь до конца, даже если ты делаешь ошибку, вот, чем находиться в вечных сомнениях. Опять же, это как бы в каждом конкретном случае надо смотреть, потому что есть разные моменты, есть надо, где действительно должны быть сомнения, если там чего-то, но ты не до конца понимаешь. Но вот в отношении каких-то духовных вещей, то это фактически не, ну как бы это та вещь, которая не позволяет иногда достигнуть вот этого сосредоточения. Вот самое страшное препятствие. Вместо того, чтобы сесть и без сомнений, не анализируя, делать что-то, мы начинаем вот опять же это все вертеть. Да и так. И вот перед нами последний рывок до достижения просветления, а сомнения не дают нам это сделать. Это очень-очень такая вещь. Ну а вот почему как бы этот факт вот происходит? Человек опирается на свой предыдущий опыт, да, опыт конечно. Чего-то другого, вот нового, ему говорят, вот будешь делать йогу, достигнешь таких-то результатов. Это какой-то новый опыт, о котором он еще как бы не знает, что такое возможно. Дурная карма. Как бы не доверяет, да? Дурная карма, да. Ну, вероятно, он сам когда-то врал другим. Он как бы тебе переносит эту ситуацию на себя. Если ты когда-то врал другим, А то он вполне может допустить, что теперь тебе кто-то врет точно так же, как ты врал другим, понимаешь? И вот это вот, вот эти вот сомнения начинаются, они туда-сюда, то есть недоверие. А, ну, то есть отрицательный предыдущий опыт. Отрицательный предыдущий опыт привел к возникновению такой вот психологии поведения. Но этот отрицательный предыдущий опыт был выработан в результате своей же собственной плохой кармы. Понятно, да? Ну да. Вот, поэтому... То есть в известном смысле сомнения, как ничто, говорят о плохой карме. Причем достаточно тонкой плохой карме. Ну, как бы, и утонченной. Потому что если бы этого не было, то ты бы либо сразу распознал систему как ложную и вообще не стал бы на нее смотреть. Либо, ну, как бы, если, а если уж ты ее принял, ты бы ее принял до конца. Но это такая очень серьезная болезнь, от которой по-разному люди избавляются. Серьезная на самом деле болезнь такая, сомнение. Что в книгах в йоговских пишут много чего. А, но не все люди, так сказать, тут же кидаются выполнять. Это почему? Потому что у них есть сомнения, они до конца не доверяют. Это ведет к рассредоточению. То есть они, ну... Именно такого, на две части. Может быть так, а может быть и не так. Конечно. То есть, ну, такая двойственность. Конечно. Возникает. Дальше идем. Следующая — невнимательность. Значит, невнимательность — это вот такое как бы разгильдяйство, которому фактически многие-многие из занимающихся, начинающих заниматься йогой, впадают вот в такое состояние невнимательности. Это вот та вещь, на которой тратится опять очень много времени и не получается результат. Вот если сказано, надо делать так-то и так-то, да, то есть, а мы где-то как-то нам показалось, что мы где-то, в принципе, поняли систему. Нам как-то, а, все понятно, что с этим разбираться, все понятно, делай и делай. А там есть нюансы, маленькие нюансы, к ним надо быть предельно внимательным. Если их упустить, то, в принципе, тогда идет, ну, как бы, достижение результата число измором, количеством попыток. Один раз попытка была, что-то невнимательно сделал, не получил результат. Второй раз... Опять невнимательный был, не получил результата. Третий, четвертый, пятый, шестой. То есть, а потом уже, как говорится, в сотый раз наступив на «у тебя ничего не получается», ты начинаешь там, да, действительно досконально читать эти книги, там, эти руководства, или ты начинаешь прислушиваться к тому, что тебе говорили. Ну, то есть, если тебя кто-то учил, да, тебе говорили «делай так-то и так-то». А ты как-то посчитал, что не надо по-другому сделать. Как-то ты как бы так это все решил, что вот будет вот так. И вот этот самый миг, была маленькая лазейка для просветления, а ты ее упустил. Почему же ты невнимательно отмел? Большая эта проблема, я, как сказать, что там греха таить, вы все ей страдаете поголовно. Почему я об этом так заявляю? Потому что сам очень долго болел этой же болезнью. Но это на таком, опять же, капитальном, глобальном уровне. На... Ну, значит, насколько трудно это как бы вот различить, что именно тебе надо? Ну что значит? Это внимательность — это тоже значит сосредоточение, это не отвлечение на... Да, то есть, когда мы позволяем, когда мы... Знаешь, у нас вечно нет времени, чтобы разобраться, чтобы спокойно подумать, осмыслить и сделать логические шаги. Ведь это же йога сознания. Здесь не проходят вот такие моменты энергии. Что, а, ладно, знаешь, если там что-то... Ну, как бы, знаешь, иногда попытка нахрапом. Если не знаешь, как открутить болт специальным ключом, ты берешь кувалду, его начинаешь просто нахрен сбивать, понимаешь, там выламываешь вместе там с куском стены, но в принципе добиваешься того, чего ты хотел. И это в принципе приемлемо, если ты действуешь методом энергии. Но если ты идешь методом сознания, кувалда в посудной лавке, да, или в каком-нибудь там микроэлектронном там приборе, она неприменима. Вот, а мы невнимательны, мы нахрапом идем. Мы что-то еще до конца не разобрались, мы логическую цепочку, очень четкую, вытекание одного из другого не построили. Мы как-то, знаешь, как-то в полусонном состоянии махнули на это рукой и сказали, а что там над этим размышлять? Энергией, возьму энергией. Вот. И иногда вырабатывается целая привычка, и вот брать энергии. А что такое брать энергии? Это поступать неэффективно. То есть часть этой же самой энергии распыляется не по назначению. Ее опять же не хватает для сосредоточения, и сознание опять же рассосредоточено. Типичный пример. Человек начинает что-то делать за компьютером. Раз, не получилось. Раз, все, сбросил, по новой, с нуля начинает. Нет, не начинай с нуля, остановись там, где не получается. Разберись досконально, что ты делал до этого. Выстрой цепочку. И может быть тебе не надо будет начинать с нуля. Может быть ты на этой... Ну то есть как бы это неуважение к результату своему собственному. Невнимание, ну это, так сказать, опять же та же болезнь, которая проходит со временем. Но она не позволяет, как сказать, сосредоточиться. Она не позволяет это сделать. Мысли прыгают. Знаешь, мы считаем 1, 2, 3, 4, 48, 49, 50. Да? То есть, а где ты вот эту вот оставшуюся часть? Вот еще так же и мысли. Да? Ой, я сейчас сосредотачиваю, я думаю там о том-то, о том-то, о том-то, о том-то. Раз, отвлекся и понеслась, как сказать, твое внимание. Ну, опять ты раз... Ну, в общем, короче, вот это вот непоследовательность, спокойная, энергия, да, вот сосредоточиться, потом раз, тебя волна энергии, какие-то мысли, ассоциации, тебя понесло, ты начал сосредотачиваться на глиняной кружке, а в результате ловишь себя на том, что размышляешь, там, я не знаю, там, кому-нибудь гамбургере. Понесло. Дальше идем. Лень. Ну, лень это... Это вообще замечательно. Лень это такая... Это такой яд, я бы даже назвал, которому вообще все подвержено, все подвержены. То есть лень это вот одно из проявлений тамаса, как наиболее сильное. Когда все неповоротливое, когда, чтобы что-то сделать, надо преодолеть какой-то дискомфорт, и как бы нет силы, чтобы вот его преодолеть. И мы как бы самоуспокаиваемся, и вот опять скатываемся вниз. Вот перед нами холл, даже холмик небольшой, а мы в самом низу. И вот мы, как бы у нас нет сил, чтобы вскарабкаться, преодолеть это, да? И тамос нам говорит, а зачем? А ну и... И как бы вот это вот состояние, оно иногда закрепляется, и человек сам себе не отдает отчета, что он, в общем-то, живет как животное. Что начинает действовать только лишь тогда, когда есть прямая угроза чему-то. Вот, поэтому, да, лень очень, опять же, свирепо тоже наказывается эволюционно, если ты долго ничего не делаешь, потом приходит такой кнут, по сравнению с которым преодолеть чувство ленности, да, заставить себя встать, что-то сделать. Это просто сказка и наслаждение по сравнению с этим кнутом, который тебя ожидает, если ты этого делать не будешь. То есть на этом построена эволюция. Ну, понятно, что вот это вот состояние ленивого такого пребывания, когда и тело тяжелое, и разум тяжелый. Не путать с усталостью. Есть такое состояние приятной усталости, когда ты классно сделал работу какую-то, и ты погрузился в свой диванчик и смотришь там очередной там телевизор, да, там и как-то там отдыхаешь. Что у тебя какая-то при этом присутствует ясность, сатва. То есть, в принципе, ты находишься как в состоянии лентяя. Но тебя отличает принципиально. Перед этим было состояние активности, раджаса. И это заслуженный отдых, заслуженное как бы предоставление своему организму восстановить сил. Но совсем другое, когда не было предыдущего состояния раджаса, А ты точно так же развалился, и у тебя состояние тамоса, тяжести. И кажется, ой, как тяжело, я так устал, хочется еще полежать. А там такое очень оно затягивающее, как болото. Чем больше лежишь, тем сильнее тебе надо, ну как, тем сильнее. Ты не отдохнул. Ты пытаешься еще отдохнуть, а вместо этого еще больше устаешь. Это вот наша привычка. А начинаешь активно что-то делать, раз, бодренько, и потом смотришь, боже ж ты мой. Я лежал в этом тошнотворном состоянии, мне было так плохо, я хотел продолжать лежать, когда я начал активно что-то делать, я сразу стал бодрым, веселым, счастливым, и как бы тонус поднялся, и как бы внутреннее наслаждение выросло. Вот, привычка лени, она тоже достаточно укоренившаяся, что вместо того, чтобы тратить время на раджас, мы его тратим на тамас. У нас есть свободные полчаса времени, свободные. И вместо того, чтобы посвятить их активному самосовершенствованию, там, изучить там, английский язык там, или позаниматься йогой, ну, даже если не йогой, там, не знаю, там, какую-то умную книжку прочитать, что-то как бы поставить себя на следующий уровень выше, да, то есть мы склонны это все, как бы нам ленив, неохота. Понятно, что это ведет к рассосредоточению, и то есть это не способствует сокращению мыслей в разуме и достижению состояния сперва сосредоточения, а затем вот этого самадхи, сосредоточения сверхсознательного. Дальше идем. Следующее невоздержание. Да, значит, вот это тоже такой важный момент. Ну, невоздержание имеется в виду не только половое. Да, то есть обычно, когда говорят слово воздержание, подразумевается сексуальное воздержание. Но здесь в более широком смысле слова. Вот есть какой-то объект, который мы по тем или иным причинам начали страстно желать. Это может быть все что угодно. Это может быть женщина или мужчина. Это может быть еда. Это может быть что угодно. Машина, да. Или какой-то там страстно хочется, допустим, что-то сделать. Выпить. Или просто, ну, как бы вот такое страстное желание чего-то. И в тот момент, когда, так сказать, это желание над нами начинает главенствовать и работать, то есть оно начинает управлять всем. Если мы это желание получаем, то мы как бы удовлетворены. Если нет, наше сознание мечется, но не находит покоя, но рассредотачивается. Мы становимся заложниками чего-то внешнего. А раз мы становимся заложниками чего-то внешнего, то, соответственно, наше сознание направляется навне. И количество этих волн в разуме только лишь увеличивается. Оно не уменьшается. Вместо того, чтобы сосредоточить как бы это внимание вовнутрь, мы наоборот как бы цепляемся за все внешнее, мы уже не способны там 5 минут спокойно посидеть и как бы устаканить свой разум. Мы вот нас навне несет. Ну, как бы сексуальное воздержание одно из самых сильных в этом плане, потому что по степени оказания действия на человека, что если человек ему подвержен, то как бы большая часть его естества даже на каком-то химическом уровне, потому что гормоны вырабатываются. И он начинает действовать по следующему механизму. Вот он увидел объект своего вожделения. Вот он сидел и был в нормальном состоянии. Медитировал. Сосредотачивал свой разум. Вдруг открыл глаза и увидел, что, оказывается, все это время перед ним там девушка прекрасная сидела. Она сидела все это время, пока он медитировал, но он ее не видел. Он закрыл глаза. Он открыл глаза, он ее увидел, он ее захотел. А как следствие, что это значит? Он захотел обладать ей. Он как бы перенес внимание изнутри наружу. Он перенес свое внимание, сознание на нее. А дальше начинают работать уже механизмы гормональные. Он уже либо предвкушая ее, либо наоборот, какие-то там, не знаю, у него мысли возникают, что эти образы и мысли начинают действовать на другие центры мозга, которые действуют там на какие-то железы. Эти железы выбрасывают в кровь вполне материальные и объективные гормоны, если уж на то пошло, да, то есть, ну, это химические вещества, под действием которых мы испытываем то или иное состояние. А, и вот все это начинает по нарастающей. То есть, типа, он-то уже и закрыл глаза давно, чтобы опять сосредоточиться, а не может, потому что по крови уже начинают циркулировать гормоны, которые его там, значит, всячески ему не дают сидеть спокойно. Вот, то есть здесь как бы такой многоступенчатый механизм возникновения вот этого страстного желания. И если оно проснулось, то его надо, как бы оно очень легко возникает. Но раз проснувшись, попробуй потом с этими гормонами что-то поделай внутри. То есть это надо втройне сильнее, так сказать, усилия воли, чтобы, ну, не поддаться. Это уже не ментальное желание, это уже химическое желание. Когда, там, не знаю, тебя хоть режь, но ты хочешь эту женщину, понимаешь? А не преодолеть это уже на порядок. Да какой на порядок? На три порядка сложнее. Вот. Поэтому ты уже, понятно, ни о чем думать не можешь. Ты начинаешь думать только лишь о реализации вот этого желания. Ни о каком концентрации, ни о какой вот этой вот, так сказать, заглядывания в себя вовнутрь ты уже и не мыслишь. Потому что тебе начинает казаться, что твое наслаждение находится вовне. Ты уже забываешь к тому моменту, что все наслаждение – это суть внутреннее наслаждение. Ты думаешь, что вот оно во мне. Если ты это сейчас до этой девушки не дотронешься, ты умрешь. И вот такие страстные желания, не обязательно, ну, как бы, сексуальные они сильные, но ведь есть и другие, там, допустим, желания карьерного роста на работе, или желание там заработать много денег, или желание еще что-то. То есть страстное желание чего-то вовне, оно не позволяет автоматически сосредотачиваться. Оно наоборот нас как бы распыляет. Вот эту вот концентрацию, оно распыляет навне. Мы вот, у нас есть какой-то объект приходящий. И, соответственно, много факторов, чтобы этот приходящий объект был в том состоянии, которое бы мы хотели. И вот надо их постоянно, эти все факторы, удерживать. И вместо того, чтобы сокращать количество мыслей в голове, оно только растет. Потому что говорят же, что маленький, как говорится, есть такая фраза тоже, как сказать, маленькое количество денег, маленькое количество проблем. Да? Большое количество денег, большое количество проблем. Потому что их надо удерживать. Вот точно так же и здесь. Как бы попытка удержать этот страстно желаемый объект или как-то с ним взаимодействовать, оно ведет к тому, что мы постоянно должны думать о миллионах, миллионах, миллионах отдельных вещей вовне. Все, мы порабощены. И это как это вот в утрированном случае сильно, но ведь это же еще бывает на таком слабо проявленном уровне. Не, ну, в течение бытовой жизни мы как бы страстно желаем вот что-то съесть. Да? Уже не можем это не преодолеть. Значит, как с этим бороться? Ну, там в дальнейшем будет описание этих всех методов, но самый простой способ, пока мы не искушены, это прекратить все на первоначальном этапе. Так называемый принцип вайрагии. Отрешенности. Отрешенности. Не когда ты уже пялишься на эту прекрасную девушку и уже вообще просто над собой контроль потерял. А еще до того, как ты знаешь, что ты придешь с ней в соприкосновение, и ты будешь это испытывать. Ты уже знаешь этот механизм. Ты пока его на себе как бы, ну, в полный момент не испытываешь, но ты знаешь, что если ты попадешь с ней в одну постель, то тебе будет очень трудно удержаться. Понимаешь? И ты не допускаешь этого состояния до тех пор, пока ты не можешь как-то это разумно, как сказать, контролировать. Ты говоришь нет, нет, нет. Это вот принцип как бы отказа от наслаждения, от всего внешнего. Вот как монахи живут, они ничего не видят, ничего не слышат, сидят в своей келье. И вот маленькая комнатка, где ничего нет. Соответственно, нет и вот этого соблазна, искушения страстно чего-то пожелать. Вот. Но опять же, это работает только лишь на время, если мы пользуемся этим временем, чтобы самосовершенствовать себя. Потому что это бессмысленно сидеть в такой консервации. Потом ты увидишь объект своего желания и в 3000 раз сильнее оно у тебя, как сказать, в душе загорится. Вот. Ну а если пользоваться для, этим периодом для самосовершенствования, то потом можно взять это все под контроль. И даже уже соприкасаясь с объектом вожделения, уже его не испытывать вот в таком отупляющем, значит, отупляющем, рассосредотачиваем качестве. Опять же, я напоминаю, что это не тантра-йога, что это методы сознания. И здесь прямо противоположные методы. Если в тантра-йоге наоборот бы говорили, чем больше ты там страстно желаешь женщину там, или девушку, да, там, тем лучше. Ты можешь как бы вот этим методом энергии взять. Но здесь мы действуем методом сознания. Что чем сильнее это будет энергия, тем оно, как ветер, пламя твоего сознания, как свечку, будет задувать. Бесконтрольно. Бесконтрольно, да. Вот, дальше идем. Дальше ложное восприятие. Ну, ложное восприятие, мы уж касались этого. Когда мы что-то одно там, воспринимаем, так сказать, за другое. Ну, вот еще один такой типичный представление о ложном восприятии. Говорят, что раньше хорошо строили дома. Говорит, вот, посмотрите, у нас на улице все эти новостройки, блин, такие хреновые. Вот раньше строили, вот построили там 400 лет назад дом, и вот он стоит. Хоть что там, хоть треснет. На самом деле, как раньше строили хреново, так и сейчас одинаково строят. Но только лишь в одно, разница в одном. Что за это все 400 лет все ветхие дома разрушились, а остались только самые единицы, которые были хорошо построены. Вот они, это не значит, что раньше все такие дома были. Нет, это говорит всего лишь о том, что сохранились всего лишь хорошие дома. Да? Вот. Но мы делаем, так сказать, ложные выводы. И опираясь на эти ложные выводы, как-то себя начинаем вести. Точно так же и в своей повседневной жизни. Мы иногда одно считаем другим. То есть, как бы мы не отдаем себе до конца отчет, почему мы ведем себя так или иначе. То есть, есть где-то ошибка. А если есть ошибка, то о каком сосредоточении может быть речь? Мы что-то проглатываем просто так. То есть вот мы начинаем искоренять наши мысли. Было 100 мыслей в голове. Мы искореняем, искореняем, искореняем. Их осталось там, допустим, 40. А потом 20 мыслей. Мы считаем, о нет, это священная корова. Оставляем их, они должны быть. И начинаем остаток, да, сокращать. А что толку остаток сокращать, если эти 20 как прыгали, так и прыгают? Mm-hmm. Вот. Почему? Потому что мы их ложно, ну, как бы так, одно подразумеваем. Подразумеваем другим и так далее. Дальше идем. Дальше неспособность достижения какой-либо ступени сосредоточения. Ну, тут достаточно мне сложно комментировать. Потому что... Что такое вообще ступень сосредоточения? Ну, имеется в виду здесь уже, если человек что-то практикует. Дело в том, что есть несколько ступеней, это, допустим, не очень тяжело сосредоточиться, если ты не научился отключаться от чувств, от своих чувств. Буквально тебя начинает все мешать. Там вот осязание, что-то. Осязание, обоняние, слух, зрение, все начинает тебя вырывать. То есть очень тяжело идти выше, если предыдущее еще пока не отработано. Ну а метод-то именно такой же дается, как сосредоточением и отвлечение вот этой энергии от чувств на сосредоточение. Да, но дело в том, что если мы этого не достигли, а пытаемся уже непосредственно контролировать свое сознание, если мы подвержены еще действию наших чувств, но при этом пытаемся как-то очень жестко управлять концентрацией нашего сознания, то фактически мы начинаем строить дом без фундамента. И только-только мы сосредоточились, вдруг раз, что-то нас вывело из себя. Все это полетело. Но эту тему давай пока мы не будем тоже обсуждать. Она достаточно детально будет объясняться, когда вот будет эта восьмеричная ступень обсуждаться, что там, зачем идет там. Раз отождествление с чувственными объектами, потом, ну и так далее, до самадхи. Вот мы коснемся этой темы тогда. Дальше. Отсутствие стабильности при сосредоточении. Ну, опять же, тоже здесь это из той же оперы, это мы потом. Ну все, эти отвлечения сознания, суть препятствия. Дальше идем, следующий афоризм. 30-й, да? 31-й. Страдания, уныние, дрожь в теле, вдохи и выдохи сопутствуют рассеянным состояниям сознания. Страдания бывают трех видов. Вызываемое внутренними причинами, вызываемое другими существами и вызываемое сверхъестественными причинами. Страдание – это то, от чего живые существа стремятся избавиться, когда оно их поражает. Уныние есть нарушение ментальных функций вследствие препятствия реализации желания. Дрожь в теле, когда части тела дрожат, то есть сотрясаются. Вдох есть жизненное дыхание, при котором вдыхается внешний воздух. Выдох, когда выходит воздух, находящийся внутри тела. Все эти явления сопутствуют рассеянным состояниям сознания. То есть они бывают лишь при рассеянных состояниях сознания, а отсутствуют при сконцентрированном сознании. Итак, эти рассеянные состояния сознания, являющиеся препятствием йогическому сосредоточению, должны быть подавлены посредством уже упоминавшихся практики и бесстрастия. Здесь же автор в заключении говорит о предмете практики. И дальше следующее. Ну, значит, здесь опять же мы помним, что мы рассматриваем афоризмы Патанджали вместе с комментариями в Вьяс. То есть мы должны отдавать себе отчет, что здесь как бы еще акцент понимания в Вьяса добавлен. Поэтому, ну, есть немножко другая как бы интерпретация этого же афоризма, когда вот она построена на следующем моменте, что действительно, когда есть раз сосредоточенное состояние, вообще оно бывает. Вот есть перечень таких явлений, которые наблюдаются. Но здесь акцент сделан не просто для всех подряд, да, ну или как и для всех подряд, но еще для практиков йоги. Вот кто начинает заниматься йогой, так вот. Когда человек вот только-только начинает сосредотачивать свое сознание, он начинает сталкиваться с вот такими волнами препятствий. В виде страдания, да. То есть вот он начинает заниматься, и вдруг что-то начинает всплывать в его окружающем мире, что вызывает его страдания. Но с точки зрения, допустим, другого объяснения, это накопившаяся карма, которая, ну, это очищение. Это те старые моменты, которые не были отработаны, но вот сейчас они начинают всплывать. То есть, видишь, здесь немножко другой как бы акцент. И вот что там идет? Страдания, перечислю еще раз. Уныние, дрожь в теле, вдохе, выдохе. Вот это типичное такое, как бы, такие набор, джентльменский набор состояний, через которых, в общем-то, любой практик, который только начинает заниматься, обязательно проходит. Я об этом постоянно тоже говорил вам, что, ребята, ждите депрессии, уныния. Абсолютно любой человек, вот, который будет... Нет, ну, конечно же, не абсолютно любой человек, да, но если это, так сказать, Господь Бог воплотит, то, конечно же, он ничего такого испытывать не будет. Но если были какие-то недоработки, и мы стараемся это... Ну, если вообще, в принципе, человек до этого хоть когда-то испытывал уныние и страдания, то вот сейчас он так, в легкой форме должен переболеть этим и раз и навсегда от этого отказаться. А не бывает такого, что вот мы как бы без вот таких состояний, то есть таких практик, методов и ну вот вообще йоги? А, да нет, конечно же, все практики и методы, как раз это следующий афоризм и сказано, что именно практиками и методами подавите это состояние. То есть это то, что это не это как бы тебе объяснить, это не суть йоги. Это не обязательно должно быть. Но это, как правило, присутствует. Как правило. Может этого, конечно, и не быть. Но, как правило, это присутствует. И вот ты начинаешь заниматься йогой, ты жил обычной жизнью, нормально. Потом вдруг тебе ты решил заняться, ну как, нормально, это спорный вопрос, что такое нормальная жизнь, но ты жил, как подавляющее большинство существ, да, на этой планете человеческих. И вот в один прекрасный момент ты начал активно заниматься йогой сосредоточения. Ты начинаешь активно там, по какой-то той или иной системе практиковать сосредоточение. Вдруг иногда бывает, иногда это все идет на ура, сильнее, но большинство из нас не идеальны. Есть карма. И вот он начинает сильнее сосредотачиваться, а в результате приходит волна депрессии. Вот волна подъема, потом волна депрессии. Волна чего-то такого классного, потом волна подавленности. Да, вот это все перемежается. И человек иногда даже обескуражен. Че это, друг? Я же вроде как бы всем хорошим занимаюсь, что же мне так плохо? Но в этом смысле это... Он легко отделывается от будущих проблем. Вот в будущем эти все проблемы должны были бы вырасти до космических масштабов, и тогда действительно их было бы трудно решать. А сейчас он как бы малой кровью, да, отделывается. Так вот, наблюдаются состояния время от времени, когда ты усиленно начинаешь заниматься, наблюдаются состояния подавленности, депрессии. Затем еще дальше идет вообще совершенно любопытная вещь. Наблюдается дрожь в теле. Когда каналы начинают чиститься, а начинают они чиститься, когда ты достигаешь определенной ступени сосредоточения, то есть вот ты сосредоточился, у тебя уже какое-то маленькое количество мыслей в разуме, но чтобы этого достичь, вся твоя энергетическая система должна работать исключительно вот на поддержание этого сосредоточения. И она у тебя там со страшной силой работает. Ты даже этого, кстати, не замечаешь. Да, во время концентрации. Во время концентрации. Но она работает. Она привлекает все больше и больше энергии. Эта энергия натыкается на препятствия, на загрязненные каналы. Она начинает их чистить в принудительном порядке. Ты-то размышляешь, ты весь... в концентрации сознания, но в этот же самый момент твоя энергия начинает чистить твои каналы. И она начинает чистить твои каналы, и иногда, да иногда, это постоянно, по тебе проходят такие волны неконтролируемой дрожи. То есть твое тело начинает сотрясаться, вот ты вроде сидишь сосредотачиваешься, а тебя как вот под электрическим током иной раз пробивает буквально. Кстати, вот одна из причин, почему рекомендована поза лотоса, она как раз не позволяет тебе нарушить медитацию. Тебя как-то там колбасит, трясет, да, там, или еще тебя там подбрасывает, все, но у тебя ноги. Это устойчивое состояние, да? Большое основание и центр тяжести внизу. То есть из такого состояния очень тяжело человека опрокинуть, он устойчив. И когда начинают его, значит, колбасить, то он не падает. Во время пранаямы в основном, чтобы там... Ну, пранаяма, видишь, мы сейчас... Давай сейчас не будем пранаямой касаться. Это во время медитации. Угу. Почему эта поза считается так высоко ценима, поза лотоса в йоге? Почему всех йогов обычно на картинках рисуют в позе лотос? А вот именно по этой причине, что если ты работаешь методом сознания, то тебя начинают, так сказать, тебя пробивает дрожь, вот это, чистится канал. А затем это проходит. Затем это проходит, канал очищен, и больше дрожи нет. Но что значит очищенный канал и дрожи нет? Ты автоматически перестроил свое тело. Даже не занимаясь им. Понимаешь? Не делая йогу, ну как хатха-йогу, ты перестроил тело. Чисто методами сознания. Видишь, в чем здесь фокус? То есть ты как бы на тонком уровне это сделал, а тонкий уже исправил. А тонкий исправил грубый. А следующее что там? Следующее вдохи и выдохи. А, ну, опять же, здесь вот такая небольшая намеки. Афоризмы Патанджали – это конспект разных подходов. Вот здесь такая хорошая ссылка на методы пранаямы, что до тех пор, пока существует вдох и выдох, сознание не сосредоточено. Это очень легко проверить. Можно сесть и попытаться о чем-то сосредоточиться. Чем сильнее ты будешь сосредотачиваться, тем у тебя будет замедляться дыхание. В состоянии самадхи, когда будет присутствовать одна мысль, или вообще не будет мыслей, и сознание будет высвечивать само себя, дыхание вообще останавливается. В тантрах, где заслуженно употребляется метод пранаямы, этого состояния достигают за счет вот дыхания. А вот в классических йогах сознания Патанджали этого состояния бездыханности, кевала или кевела, достигают посредством сосредоточения разума. Если есть дыхание, значит нет сосредоточения. Дальше. То есть это вот такая взаимосвязь мысли, да, и дыхания. Чем у тебя меньше мысли, тем меньше твое дыхоколебание, вот у тебя легких дыханий. Чем больше, то есть если человек о чем-то так напряженно думает, как-то у него сильнее. Да, значит, это мы помним вот эту самую связь между дыханием и мыслью. Или гораздо более сложно понимаемую связь между дыханием, мыслью и сексуальной энергией. Это очень такая базовая связь, на которой построены множество практик йоговских. Точнее, весь спектр всех, ну, так сказать, известных йоговских практик построены именно на этой связи. Понятно, да? Ну да, но вот при сосредоточении там вот сексуальная энергия, она как бы косвенно, да, задействуется. Ну, давай пока не будем. Мы все-таки йогу сознания сейчас изучаем, не будем в эти дебри отвлекаться. Значит, еще раз, что по мере прямо пропорционально сосредоточению разума дыхание останавливается.